Я сидела за обеденным столом и мрачно ковырялась вилкой в великолепнейшем жарком, не испытывая никакого аппетита. Естественно, после ухода Норберга я голодным клещом вцепилась в пришедшую помочь мне Сесилию, желая вызнать, чем же завершилась прошлая ночь. Увы, служанка ничего не знала. По ее словам, после происшествия в моем кабинете и изгнания призрака в мир мертвых, Норберг с Дарианом уединились в гостиной и долго о чем-то спорили. Оба при этом говорили настолько тихо, что нельзя было понять, о чем ведется речь. К тому же она в этот момент хлопотала возле меня в спальне, сняла испорченное платье, смазала лечебным бальзамом парочку найденных ожогов, благо, что они оказались несерьезными. После того, как она укрыла меня одеялом и уже приготовилась уходить, пришел Дариан, попросил оставить нас наедине и около часа провел около моей кровати. Затем его в буквальном смысле слова выгнал прочь Норберг, приказав идти отдыхать. С тех пор хозяина она не видела. Он не вышел на завтрак, проигнорировал обед. Наверное, тоже отсыпался после ночных приключений. Кстати, брата Норберга, Феллана, в доме не было. И Сесилия понятия не имела, когда именно он покинул наше жилище. Я наколола на вилку особенно аппетитный кусочек мяса, поднесла его ко рту, но тут же с гримасой отвращения положила обратно. Нет, ком в горле стоит от волнения. Как говорится, если хочешь похудеть, то вляпайся в какое-нибудь смертельно опасное приключение. Тут уж не до жиру, быть бы живу. «Алекса!» Вдруг негромко окликнул меня знакомый голос. Я удивленно повернулась и увидела Дариана. Мой несчастный супруг стеснительно переминался с ноги на ногу на пороге обеденного зала, не делая ни малейшей попытки приблизиться ко мне. «Виер Норберг запретил мне общаться с тобой», — совершенно несчастным тоном произнес Дариан. «Сказал, что чары, под действием которых ты находишься... В общем, он почти уверен, что рано или поздно ты не сумеешь совладать с насланными эмоциями и попытаешься убить меня. И будет лучше для всех нас, если этот момент произойдет как можно позже». «Я попытаюсь убить Дариана?» Я открыла было рот, желая с гневом опровергнуть столь смехотворное утверждение Норберга. Но с ужасом почувствовала, что не могу вымолвить и слова. «Убить Дариана!» Я невольно покосилась на нож, лежащий на столе передо мной. «Убить этого человека, одно присутствие которого заставляет мою кровь кипеть от негодования!» «А почему бы и нет?» Я издала тихий, тоскливый стон, осознав, о чем только что подумала на полном серьезе. Закрыла глаза и несколько раз силой мотнула головой, пытаясь избавиться от настолько страшных мыслей. Затем силой ущипнула себя за локоть. Боль отрезвила меня, и я опять посмотрела на Дариана, более не испытывая навязчивого желания наброситься на него. «Это правда», — Совсем тихо констатировал он. Ты на самом деле способна на такое? Дариан, негромко сказала я. Я понятия не имею, под действие каких чар угодила. Да, мне очень тяжело сдерживать свои эмоции при виде тебя. Однако не забывай, что этот удар предназначался тебе. Кто-то очень хотел, чтобы ты возненавидел меня. Но я не понимаю, кому бы это могло понадобиться? Дариан всплеснул руками, шагнул было ко мне, и одновременно я отодвинула стул, резким движением едва не опрокинув его. Встала, благоразумно стараясь держаться как можно дальше от собственного супруга. «Ох, прости!» Опомнившись, Дариан остановился, кашлянул и продолжил. «Я в самом деле не понимаю, Алекса, кому бы это могло понадобиться?» «Ну вот, так и знал, что вы, Виер, не сумеете остаться в стороне и обязательно попытаетесь нарушить мой запрет». Оборвал его Норберг. Менталист так беззвучно появился в обеденном зале, что я вздрогнула от неожиданности, а Дариан так вообще подпрыгнул на месте. Скорчил настолько виноватую физиономию, будто строгий учитель поймал нерадивого воспитанника за подглядыванием на экзамене и неохотно повернулся к вновь прибывшему. «Вы же обещали!» Укоризненно проговорил Норберг, подойдя ближе и встав так, чтобы оказаться между мной и Дарианом. «Я хотел проверить, все ли в порядке с Алексой!» С вызовом ответил Дариан. «В конце концов, она моя супруга, и я волновался!» «А еще вы не поверили моим словам, что Алекса способна убить вас!» Опять не дал ему договорить Норберг. «Посмотрите на нее! Как вы думаете, о чем она сейчас так усердно размышляет, глядя на этот прекрасно наточенный столовый нож?» Дариан споткнулся на полуслове и возрился на меня с нескрываемым ужасом в глазах. Беда была в том, что Норберг застал меня врасплох. Я действительно смотрела на нож и с непонятным сладострастием представляла, как будет здорово вонзить его в шею Дариану. Это заставит его замолчать, и тогда мне больше не придется слышать его голос. «О, небо! Алекса!» Чуть слышно простонал Дариан, прочитав ответ по моему смущенному лицу. Отступил на несколько шагов. «И не забывайте, Виер, что Алекса сейчас испытывает эмоции, предназначенные для вас!» Немного сбавив тон, произнес Норберг. «Это вы должны были возненавидеть ее. Смею напомнить, что ваша супруга — маг, и маг неплохой. Что бы там она о себе не думала со своей природной скромностью. А еще, по собственному опыту скажу, что она обладает неплохим иммунитетом к ментальной магии. Чары, под действием которых она сейчас находится, относятся именно к этому виду колдовского искусства. То бишь ваша жена еще неплохо сопротивляется заклятию. Будь вы на ее месте, как планировали нападающие, то история завершилась бы уже вчера. И завершилась бы очень и очень трагично». «Вы намекаете на то...» Глаза Дариана от ужаса и изумления стали совершенно совинными. Так сильно они округлились. «Я не намекаю, а говорю прямо. Вчерашнее нападение имело своей целью убийство вашей супруги», — перебил его Норберг. «Кто бы ни спланировал его, он прекрасно знал ваш характер и понимал, что вы будете сражаться до последнего. Пока пятерка нанятых головорезов разыгрывали спектакль, изо всех сил стараясь не причинить вам ненароком вреда, шестой подкрался к карете с другой стороны. И если бы не боевой характер Алексы, которая без малейшего сожаления оглушила того негодяя, то ее убили бы уже тогда. Когда этого не произошло, в ход пошел запасной вариант». Я от изумления совершенно некрасиво разъявила рот. «Ой, такая трактовка событий мне как-то не приходила в голову». Но Норберг говорит так уверенно, будто у него не оставалось ни малейших сомнений в том, что его версия единственно верная. «Давайте переместимся в гостиную и обсудим все», — уже обычным своим спокойным голосом предложил Норберг. «Разговор предстоит долгим и тяжелым. Я бы предпочел провести его не на ногах». «Да-да, конечно», — первым спохватился Дариан. Покачнулся было в мою сторону, явно желая взять за руку, но тут же опомнился и остановился. «Идите первым, Виер», — насмешливо посоветовал ему Норберг. «Будет лучше, если между вами и вашей прелестной супругой некоторое время побудет третий. Так, на всякий случай». Я недовольно нахмурилась. «Да, конечно, Норберг прав. Прежде всего, так будет безопаснее и для Дариана, и для меня. Но мне не понравилось, как это прозвучало. Как нечто не совсем приличное».